Ты и Леон украл для Мазарини мою переписку. Проклятие здесь и там допадет на того, которого вид этой ужасной смерти не заставит сказать правду». Даниэль зашатался, он не мог стоять без помощи кавалеров. «Я украл их для Мазарини. Страх сделал меня клятва преступником». «Серасин, друг, товарищ, и я убил тебя!» — воскликнул Конти, рыдая, и с отчаянием схватился за голову. «Уберите священника, я не ручаюсь за себя. О, Мольер, Мольер! Горе бедному, чья судьба в руках сильного!» Почти без чувств опустился он перед умирающим, голова его склонилась на тяжело дышавшую грудь Серасина. Серасин слабо и печально улыбнулся, его руки в последнем пожатии обвелись вокруг неблагодарного господина. «Простите мою горячность, она одна была всему виной, нож в стене тому доказательство. Ах, но дайте мне умереть спокойно, простите аббату, он поступил дурно, но хотел вам добра. Перед Богом, поверьте мне еще в этом, позже узнаете вы это, о, жена моя». В эту минуту в комнату вошли жена Серасина, бледная, испуганная, и его дети. Граф Даво и президент следовали за ними. «Президент», — сказал Конти, — «я убийца и ваш пленник». «Нет, он совершил это по необходимости», — простонал Серасин. «Я первый напал на него, там, в стене». Раненый не договорил, он сделал последние усилия, и его не стало. Принц Конти, всемогущий губернатор Лангедока, лишился чувств. Глава 5. Благие последствия юмора. К вечеру второго дня, последовавшей за печальной аудиенцией Мольера и кровавой кончиной Серасина, отверженный актер стоял перед дверью маленькой гостиницы в той части Пизенаса, которая лежала у канатного моста над Хирольтом. С грустной задумчивостью он смотрел на освещенную закатом солнца красивую местность, которую должен был покинуть, не зная еще, куда направиться. Недалеко от него, опираясь на палку, стоял полицейский и по приказанию его высочества дожидался солнечного заката, чтобы вывести актера из городской черты. Трогательно простился актер со своими товарищами, только одна Мадлена осталась равнодушной к его отъезду. Чувствительная девица испытывала даже настоящее облегчение и удовольствие, отделавшись от того, которого 8 лет назад она же с помощью всяких женских хитростей и кокетства соблазнила оставить Париж и начать скитальческую жизнь. Из окна своей комнаты она безучастно следила за сборами изгнанника. Но даже великое несчастье не остается без утешения, и ни одно горе не лишено надежды. Все покинули Мольера, которому были так много обязаны. Он остался без всяких средств, а между тем Шарль Кайпо, седой площадной певец, седлал уже своего осла Иеремию и приговаривал: «Ну, брат, я, по крайней мере, поеду с тобой. Ты в счастье все делил со мною, а теперь я хочу узнать, не сможет ли мое горло содержать тебя». Наконец серый Иеремия был готов, наружная сумка, в которую актер уложил свое скудное достояние, привешена к седлу. Кайпо взял гитару в руки, насмешливо снял шляпу перед негостеприимной гостиницей и низко поклонился полицейскому служителю. «Прощай, благородный Пизенас, я по всем ветрам разнесу молву о твоем великодушии. Прощай, достохвальное начальство, благодетельная и уважаемая полиция. Слава твоей справедливости должна разойтись по всей Франции. И в других местах зреет виноград, и радуются люди острому словцу.